Решив, что пора проверить, как все продвигается, Райли пошла к кабинету, который временно дали Биллу. Когда она открыла дверь и заглянула внутрь, он махнул ей, чтобы она зашла. «Что-то новое?» — спросила Райли, заходя и садясь. «Ни черта», — простонал Билл. «Пока у нас 5 признаний, парни пришли с повинной в 5 разных городах. Самые заурядные искатели внимания». Райли вздохнула. В лучшие времена она могла проникнуть в голову настоящего серийного убийцы. Но головы людей, пытающихся казаться психопатами, оставались для нее неразрешимой загадкой. Кто мог знать, о чем они думают? Как раз в этот момент в кабинет засунула голову Люси. На ее лице читалась уверенность. «Мы кое-что нашли», — сказала она, заходя в кабинет. «Правда, боюсь, это не хорошая новость, а скорее плохая». Она передала Биллу и Райли распечатанные копии. «Это транскрипции 3 записанных звонков», — объяснила Люси. «Все они поступили от жителей Тальмаджа, городка, который расположен примерно на половине пути отсюда до Ридспорта. Каждый из этих людей звонил сообщить о человеке, который называет себя Юджин Осинджер. Он отлично подходит под все описания, включая заикание». Райли посмотрела записи разговоров. «Вижу, что он водит фургон Форд», — сказала она. «Верно», — ответила Люси. «Никому из звонящих не пришло в голову записать номер, прежде чем вышли новости. А сейчас фургона там нет». Но 2 из них запомнили, что номер пенсильванский. «Судя по всему, это он», — сказал Билл. «А какая плохая новость?» Люси села за стол. «Еще нам позвонили напрямую из отделения полиции Тальмаджа», — сказала она. «Один из этих людей позвонил сначала им. Местные полицейские уже побывали у него с командой оперативников. Юджина Осинджера там больше нет, и никто не знает, куда он исчез». Райли это не расстроило. «Это какое-никакое начало», — сказала она. «Поехали туда». Примерно 30 минут спустя Билл, Люси и Райли прибыли в Тальмадж, небольшой городок на западном берегу Гудзона. Когда Билл остановился у дома, стоящего по записанному ими адресу, место уже было отгорожено лентой и окружено местными полицейскими и опергруппой. Неподалеку стояло несколько соседей. Все, по-видимому, просто ждали агентов ФБР, которые, как они знали, уже в пути. Агенты втроем вылезли из машины и пошли к дому. Билл представился и представил своих напарниц дежурному полицейскому. «Видимо, он понял, что его вычислили», — сказал им один из полицейских. «Он уехал раньше, чем мы сюда добрались». «Давайте посмотрим на его жилище», — предложила Райли.